Глава 5. Сколько может прощать Бог? «Я не могу опять обращаться к Богу по поводу этого греха», — разочарованно вздыхает юноша. «Он уже, наверное, устал слушать, как я снова и снова прошу у него прощения за одно и то же. Я решил все пустить на самотек, пока не увижу, что могу этому противостоять». Подобных историй тысячи. Этот юноша принял Христа как своего спасителя, когда ему было 12 лет. После того, как новизна ощущений притупилась, его отношения с Богом резко пошли на спад. В подростковом возрасте он бунтовал против родительских запретов и быстро научился сквернословить, выпивать и украдкой подсчитывать порнографию. Он часто просил у Бога прощения и клялся, что остановит этот бесконечный цикл личных падений. Но по какой-то причине никак не мог порвать с пороками. Становясь старше, юноша чувствовал себя настолько разочарованным, что зачастую не молился по несколько дней или даже недель. Иногда он принимал твердое решение исправить ситуацию, будучи уверен, что в награду за более регулярное чтение Библии и молитву Бог дарует ему желанную победу. И он честно старался. Просыпался на полчаса раньше, прочитывал несколько библейских стихов и молился. Но ничего не менялось. Разве что теперь он чувствовал себя более изнуренным в течение дня. Если бы только наверняка знать, что он прощен, если бы только сделать все, что требуется, чтобы жить в близком общении с Богом. Я убежден, что из всех причин духовного поражения наибольшей является совесть, отягченная чувством вины. Мы знаем, что согрешаем и сами устали от этого, но не понимаем, как освободиться от осознания собственного падения. На самом деле, в подобном бессмысленном цикле оказывалось большинство из нас. Мы согрешаем, чувствуем вину и пытаемся исповедать грехи, но прошлое по-прежнему заполняет наши мысли. Тогда мы пытаемся сделать что-то хорошее, дабы нейтрализовать чувство вины. Но чем больше стараемся, тем больше убеждаемся в бесполезности всего этого. И что в итоге? Разочарование и подозрение, что все напрасно. И вот мы снова совершаем все те же грехи. Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута» красочно описывает стратегию сатаны. Как только дьяволу удается сосредоточить мысли христиан на их неудачах, победа у него в кармане. Один пастор, который провел немало времени, консультируя людей с психологическими и духовными проблемами, уверен, что зачастую разочарование и пораженческие настроения навеиваются непосредственно бесами. Он запрещал бесам, и во многих случаях депрессия бесследно уходила. На рабочем столе у одного христианского служителя стояла табличка с очень правильной надписью. Она гласит «Разочарование от дьявола». Величайший просчет христиан — это не их неудачи в попытке жить для Христа, а незнание Божьего решения проблемы греха, поражения и вины. Мы успешны ровно настолько, насколько понимаем суть Божьего средства от неудач. Внимательно прочитайте следующие несколько страниц. В них я пытаюсь объяснить, в чем заключается Божье лечение синдрома вины. Во-первых, смерть Христа на кресте включала в себя жертву за все наши грехи — прошлые, настоящие и будущие. За каждый грех, который вы когда-либо совершите, уже заплачено. Когда Христос умер 2000 лет назад, все наши грехи были в будущем. Таким образом, Он заплатил за все наши грехи в прошлом и будущем. Нет ни одного греха, когда-либо совершенного вами, который уже не был бы учтен в смерти Христа. Колоссянам 2:13. Богу нетрудно простить нас. Он не то чтобы нехотя дает нам еще один шанс. Цена прощения уже заплачена, и Бог желает, чтобы мы приняли ее безо всяких ограничений. Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Это значит, что Он удовлетворил Бога за все грехи, которые могут быть совершены. Повторю еще раз. Бог был умилостивлен, удовлетворен за любое мыслимое зло, которое вы можете совершить. Один атеист как-то спросил у Билли Грэма: «Если бы Гитлер принял Христа на смертном одре, то попал бы он на небеса? С другой стороны, если человек прожил хорошую жизнь, но отвергал Христа, он что, попадет в ад?» Это вопросы с подвохом. Они сформулированы так, чтобы выставить Евангелие в неприглядном свете. Но ответ на оба вопроса — да. Если бы Гитлер принял Христа, то Бог полностью простил бы его, поскольку смерть Христа включала в себя все грехи Гитлера. Бог настолько высоко ценит Христа, что ради его заслуг может принять даже Гитлера. Представьте себе наихудший из всех мыслимых грехов. Возможно, это распятие Христа. Так вот, Христос умер и за этот грех тоже. Когда он воскликнул «совершилось», этому возгласу в греческом языке соответствует слово «тетелестай», которое использовали при заключении коммерческих сделок. Когда его записывали на векселе, это означало «оплачено полностью». Вам совершенно не нужно пытаться заглаживать свои грехи собственными усилиями. Смерть Христа полностью оплатила их. Во-вторых, Бог не может наказать нас за наши грехи. Все наказание за грех уже было возложено на Христа. Как предсказал Исаия, «Но Господу угодно было поразить Христа, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Исаия 53:10. Бог поразил Христа, принявшего на себя Божий гнев за грех. Уильям Коупер выразил это так: «Христос, ты осушил проклятие чашу, тебе налитую. В ней только смерть и тьма. И вот пуста она. Испил ты участь нашу, всю до последней капли, всю до дна. Приказ свой Иегова оглашает: меч, пробудись мой, и он поднят на тебя, Христос. И сердце он твое пронзает клинком огня, что голод утоляет, рекой крови, пролитой за меня. Так мир небес родился в человеке, а меч карающий уснул навеки». Бог дисциплинирует нас, а не карает. Он уже никогда не сможет гневаться на нас, поскольку его правосудие свершилось на кресте. Некоторые христиане воспринимают свои беды как попытки Бога свести с ними счеты. Болезнь ребенка, несчастные случаи, финансовые проблемы — все это порой ошибочно считают Божьим наказанием за наши грехи. Более того, некоторые люди пытаются наказать себя сами за свои грехи. Зачастую они всецело сосредоточены на своих ошибках и даже наносят себе физические травмы, пытаясь этим удовлетворить Бога. Любые подобные попытки заплатить за свой грех исходят от дьявола. Сатана не хочет, чтобы мы понимали, что Христос уже за все заплатил. Много лет назад один отец шел вместе с дочерью по канадской прерии, поросшей высокой травой. Увидев вдали степной пожар, они вскоре поняли, что он движется к ним. Отец знал, что есть только один способ спастись от огня. Он быстро развел костер, который выжег большой участок травы. Когда пожар приблизился, отец и дочь остались в центре выжженной территории. При виде огромных языков ревущего пламени, окружившего их со всех сторон, девочка испугалась, но отец заверил ее: «Огонь не сможет добраться до нас. Мы стоим там, где он уже побывал». Вы боитесь Божьего суда? Если вы доверились Христу как своему Спасителю, то уже никогда не сможете стать объектом его гнева. Уповая на него, мы в безопасности, поскольку находимся там, где Божий гнев уже побывал. В-третьих, хотя мы, возможно, и устали исповедовать одни и те же грехи, Бог не устал слушать наши исповеди. Если мы говорим Ему: «Я пришел, чтобы исповедать тебе все тот же грех», Он отвечает: «Что за грех? все предыдущие грехи, которые были исповеданы, уже изглажены навеки. «Изглажу беззакония твои, как туман», — сказал Бог своему народу, Исаия 44:22. А Давид напоминает нам: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Псалом 102:12. Когда Бог прощает нас, наши грехи изглаживаются настолько досконально, что Он не вспоминает их, то есть уже никогда не вменит их нам в вину. Грехи, исповеданные вами вчера, уже никогда не станут барьером между вами и Богом, если только вы не откажетесь принять Божье прощение и не усомнитесь в ценности жертвы Христа. Возьмем, к примеру, калькулятор. Что будет, если вы перепутаете какую-то информацию или допустите ошибку в расчетах? Вы сможете нажать кнопку «Си», и вся информация автоматически удаляется из устройства. Теперь вычисление можно начать заново, не пытаясь разобраться в сделанных ранее ошибках. По сути, предшествующая информация вообще не сохранилась. Она навсегда утеряна. Именно это происходит и с нашими грехами, когда Бог прощает нас. Последствия нередко остаются, но вины, юридического осуждения за правонарушение, больше нет. Если наша совесть чиста по отношению к другим людям, что достигается личной исповедью, то мы можем всегда иметь чистую совесть перед Богом. Один из самых популярных обманов сатаны — это внушать людям мысль о том, что им якобы не стоит исповедовать свои грехи до какого-то момента в будущем, когда они начнут жить более победоносно. Поскольку дьявол обольщает не только словами, но и чувствами, он заставляет нас чувствовать себя непрощенными, думать, что Бог недоволен нашим поведением. А значит, нам надо прекратить беспокоить его просьбами о прощении. Чтобы защититься от этой сатанинской атаки, христиане часто прибегают к попыткам найти какой-то знак того, что Бог не проявляет по отношению к ним недовольства. Они думают: «Сегодня я получил такое благословение от чтения Библии. Бог точно мной доволен». Или, возможно, проявляют больше доброты или терпения, надеясь на этом основании отразить атаку сатаны. Они хотят угодить Богу своей победоносной жизнью, рассчитывая, что это даст им более содержательное отношение со всемогущим. И что же они получают в итоге? Непрекращающееся отчаяние и новые неудачи. Мы никогда не становимся угодными Богу благодаря добросовестному чтению Писания или дисциплинированной молитве, хотя и то, и другое необходимо. Мы не обретаем Божье одобрение тем, что свидетельствуем другим или верно служим в церкви. Бог, принимая нас, не руководствуется даже теми делами, которые мы совершаем благодаря полученным от Него способностям. Как мы увидим позже, Бога радуют хорошие поступки Его детей ввиду того, что они выражают любовь и благодарность. Однако, как таковые, дела не являются основанием нашего принятия. На каком же основании мы угодны Богу? На основании твердой веры в жертву Христа, полностью удовлетворившую Отца. Мы приняты в возлюбленном, и этот фундамент остается непоколебимым, даже когда мы падаем. Ветхозаветная иллюстрация. Когда израильтяне были в Египте, Бог повелел им побрызгать кровью на косяки дверей в их домах. В ту ночь ангел Божий должен был пройти по домам и убить всех первенцев в Египте. Единственное исключение составляли те дома, где на косяках дверей была кровь. Эта кровь стала знаком на жилищах израильтян, и, увидев ее, ангел проходил мимо. Давайте вообразим следующее. Что, если бы какая-то семья решила вывесить на входной двери список своих достижений? В конце концов, разве Богу не были угодны их добрые дела, молитвы и щедрость? Ответ очевиден. Они стали бы жертвами этого мора. Бог сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Исход 12:13, курсив автора. Другая семья, стремясь быть принятой Богом, могла пришпилить к дверям еще один список достижений. Они совершили все эти дела в искреннем посвящении Господу, прилежно молились, всячески отделяли себя от греха и грешников. Удовлетворило бы это Божье требование? Опять-таки нет. Угодить Богу могла только кровь. Подобным образом христиане для полной победы над чувством вины молятся, читают Писание и увеличивают размер пожертвований. Их совесть, возбуждаемая сатаной, говорит о том, что они неудачники и не могут угодить Богу. Они пытаются парировать эти обвинения, указывая на свои достижения. Они вывешивают на дверь своей жизни список всех духовных побед в надежде, что Бог примет их. Сатана доволен. Он знает, что эти люди безнадежно запутались в непрерывной череде неудач. Если они будут продолжать в том же духе, то окажутся в состоянии полного отчаяния. Вы хотите угождать Богу? Вы хотите быть полностью принятыми им, несмотря на ваши личные неудачи? Вы можете обрести эту уверенность, всецело полагаясь на жертву Христа. Цель чтения Писания и молитвы — расширение наших представлений о Божьем спасении и более глубокое понимание Его благодатного, безусловного решения проблемы любого греха. Другими словами, все эти необходимые вещи, о которых нам так часто говорят — чтение Библии, свидетельство, молитва — в Божьих глазах не имеют внутренней ценности. Божье благоволение только в Его возлюбленном Сыне, и наша жизнь на земле угождает Ему ровно настолько, насколько молитвы, изучение Библии и христианское общение расширяют наше понимание Божьей благодати, углубляют благодарность за нее и развивают умение полагаться на нее каждый день. И тогда мы будем добровольно отдавать себя Богу в знак признательности за то, что Он нам даровал. Римлянам 12:1-2, Ефесянам 2:8-10. Выводы из всего этого ошеломляют. Все христиане в равной мере приняты Богом. Мы все имеем одинаковый доступ к близкому общению с Ним. Насколько мы праведны? Насколько праведным нужно быть, чтобы попасть на небеса? Ответ прост — праведным, как Бог. Никто из нас таковым, конечно же, не является, но Божьи стандарты неизменны. К счастью, у Бога есть план, как сделать нас именно такими. Он включает в себя не только прощение грехов, но и гораздо больше. Христианин — это тот, кто имеет прощение и вмененную ему праведность Христа. Бог принимает нас точно так же, как Он принимает Своего Сына. Поскольку каждый из нас может в любой момент умереть, Бог уже принял нас во Христе навсегда. Иначе говоря, с юридической точки зрения, все наши грехи уже прощены, и нам принадлежит праведность Христова. Подумайте об этом. Бог видит верующих абсолютно совершенными. Он видит нас во Христе, и что бы вы ни сделали, это не может изменить тот факт, что вы полностью приняты Богом. Многие христиане в это не верят. Мы настолько привыкли принимать людей за их достоинства и отвергать по причине их недостатков, что думаем, будто Бог поступает точно так же. Но если мы верим Божьему Слову, то должны верить, что никакие поступки не могут помешать нам быть принятыми Богом. Но если мы навсегда приняты им, то зачем исповедовать свои грехи? Грехи блокируют наше общение с Богом, а не принятие им. Исповедать — это значит согласиться с Богом в отношении нашего греха. Это не подразумевает, что мы должны просить, умолять или жить в страданиях, пока не убедим Бога в серьезности своих намерений. Мы просто соглашаемся с тем, что согрешили, и принимаем безусловное Божье прощение. Когда мы так поступаем, Бог не идет на компромисс со своей справедливостью. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Эту мысль иллюстрирует притча о блудном сыне. Непутевый сын обладал всеми юридическими правами сыновства. Он не переставал быть принятым отцом, но не пользовался этой привилегией, пока не вернулся домой и не признал свои грехи. Аналогичным образом, для нас, как верующих, Божье принятие всегда нерушимо. Мы обладаем всеми правами сыновства, но должны исповедать грехи, чтобы получить доступ к своему наследию. Различия между христианами. Ранее в этой книге мы показали, что различия между неспасенными людьми совсем незначительны. Если судить о христианах по их грехам и личным неудачам, то различия между ними тоже невелики. Все мы в сердце согрешаем. Почему же тогда некоторые христиане живут в радости и с ощущением победы, а другие — с ощущением поражения? Причина не может заключаться в том, что некоторые люди выглядят достойнее в Божьих глазах, чем другие. Иногда, оказавшись в какой-то особой нужде, мы просим о молитве известных христиан, но у них нет какого-то особого доступа к Богу. Кровь остается кровью, на чьих бы дверных косяках она ни была, ваших или моих. Жертва Христа для всех христиан одинакова. Бог принимает нас на том же основании, что и великих прошлого. Это происходит и не потому, что какие-то христиане не склонны к неудачам. Мы все им подвержены. Я даже пришел к выводу, что ни одного христианина нельзя назвать абсолютно успешным. Мы все переживаем неудачи той или иной степени. Разница лишь в том, как мы поступаем со своими ошибками и грехами. Некоторые христиане четко понимают основания своего принятия Богом, а другие нет. Некоторых не разочаровывают их падения, поскольку они знают, что во Христе проблема всех грехов уже решена. Другие же сосредоточены на своих неудачах и пытаются найти какую-то праведность внутри самих себя, чтобы сделаться достойными близкого общения с Богом. Вот в этом и состоит ключевое отличие. Вы чувствуете себя разочарованным, побежденным? Такое случается с каждым из нас. Михею, Божьему пророку, ни больше, ни меньше, тоже была знакома боль поражения. Но также он знал, что она ненадолго. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Михей 7:8. А вот один комментарий из книги «Мудрости». «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Притчи 24:16. «За ваше поражение было заплачено. Скажите Богу спасибо и живите в близком общении со Всемогущим». Простить самого себя. Бог не злится на вас. Он не испытывает недовольства по отношению к вам, если вы полагаетесь на смерть и жизнь Христа как единственное основание, позволяющее вам быть принятыми Богом. Но остается одна загвоздка. Бог удовлетворен жертвой Христа. Он простил вас, но сами вы простили себя? Многие христиане скованы сожалением. Мы видим его повсеместно. Оно проявляется в словах вдовы. «Если бы только я убедила мужа раньше пойти к врачу, то он не умер бы». Или в чьей-то уверенности, что он совершил грех, которому нет прощения. Мы интуитивно понимаем, что грех требует расплаты. Как следствие, некоторые люди лелеют свои сожаления и крепко держатся за свою печаль. Почему? Они думают, что таким образом заслуженно карают себя. Подсознательно они хотят сами заплатить за собственный грех. Например, я знаю вдову, которая ходила на могилу своего мужа каждое утро на протяжении 14 лет. Как-то она уговорила супруга съездить вместе с ней на одну встречу. По пути они попали в аварию, из-за чего он позже умер. Бог простил ее ошибку. Это не был грех. Но она так и не простила себя. Ей казалось, что, снова обретя счастье, Она проявила бы неуважение к памяти мужа и показала бы, что ее раскаяние не было искренним. Если Христос понес наказание за наши грехи и ошибки, то зачем мы пытаемся добавить к совершенному им свои нескончаемые сожаления? Он пришел освободить нас от оков греха, совершенного против Бога, а также от рабства былых неудач. Один известный пастор ехал на машине в дождливую погоду быстрее, чем диктовали соображения безопасности. В результате произошла автокатастрофа, в которой погиб его товарищ. Пастор сожалел? Еще бы. Его захлестнула волна глубокой боли, раскаяния и чувства вины. Тем не менее, он поведал мне, что в тот вечер он яснее, чем когда бы то ни было, увидел, что назначение креста — исправлять неисправимое. Крест предназначен именно для того, чтобы покрывать глубокие, тяжелые душевные муки. Жертва Христа одинаково касается как больших, так и мелких грехов. С Божьей точки зрения нет ни одной причины, по которой мы должны жить с ощущением поражения. У Бога мы всегда приняты, и если наши близкие отношения нарушились, то они могут быть мгновенно восстановлены. Джон Ньютон совершил в жизни все мыслимые грехи, однако позже он понял, благодаря чему может стать полностью праведным в Божьих глазах. Он написал: «О благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет». Эта благодать доступна и нам с вами. Мы оскорбляем Христа, когда думаем, что Его жертвы оказалось для нас недостаточно.